«Ну, Чикаго», — пренебрежительно воскликнула Эйлин, сразу готовая встать на защиту Каупервуда. «Стоит на это обращать внимание. Да всякий здравомыслящий человек прекрасно знает, что эти чикагские дельцы — сущие шакалы, готовые разорвать кого угодно. По-моему, Лондон — самое подходящее место, если ты действительно думаешь взяться за что-то новое. Только ты непременно должен обо всем договориться заранее, чтобы не было потом таких неожиданностей, как с этой концессией в Чикаго. Мне всегда казалось, Фрэнк, — продолжала Эйлин, решившись высказаться откровенно, не для того, чтобы подольститься к нему, а потому, что ее долголетняя жизнь с ним давала ей на это право, — что ты чересчур пренебрегаешь мнением других людей. Кто бы они ни были, неважно, для тебя они просто не существуют. Вот отсюда и возникают все распри, а они у тебя всегда будут, если ты не пересилишь себя и не будешь повнимательнее к людям. Конечно, я не знаю, какие у тебя там планы, но я уверена, что если ты сейчас возьмешься за новое дело и будешь хоть немного считаться с людьми, тебе с твоей изобретательностью, твоим умением убедить всякого, когда ты захочешь, нечего бояться никаких препятствий, ты можешь горы свернуть». И она замолчала, выжидая, что он ей ответит. «Очень признателен тебе», — промолвил он. «Может быть, ты и права. Не знаю. Во всяком случае, я всерьез подумываю об этой лондонской подземке». Эйлин, чувствуя, что он уже, несомненно, что-то решил, заговорила снова. «Конечно, что касается наших с тобой отношений, я прекрасно вижу, что я тебе совершенно не нужна и не буду нужна. Это дело конченое. Это я теперь поняла. Но я знаю и чувствую, что я все-таки что-то значила в твоей жизни, и хотя бы из-за одного этого, вспомни только, что мне пришлось перенести с тобой в Филадельфии, в Чикаго, ты не можешь так просто выкинуть меня, как ненужную рухлядь. Это было бы слишком несправедливо. И вряд ли ты от этого что-нибудь выиграл бы. Я всегда считала и считаю, что хотя бы для виду ты должен относиться ко мне прилично. Неужели ты не можешь оказывать мне хоть немножко внимания и не оставлять меня здесь в полном одиночестве? Подумать только, неделю за неделей, месяц за месяцем совершенно одна, а от тебя ни слова, ни одного письма.